Глава 5. Самый сладкий час сна. Вернувшись в лесную чащу тем же способом, что я попал в этот город, при этом затратив чуть меньше энергии и силы души, чем в прошлый раз на 2 рывка, уложившись в 5,7 единицы. 6,9. После чего я наконец-то деактивировал область иллюзии. И, честно говоря, поддерживать это заклинание было сложно даже для моего развитого интеллекта. И, как мне представляется, в основном теле, где характеристика интеллект равна всего 18 единицам, подобный трюк с вводом в заблуждение такого количества противников провернуть вообще не удастся. Да и мысли так легко прочитать уже не выйдет. А вот что касается вопроса моего следа в пространстве и возможности его отследить у магов торговой гильдии, то подобное кажется мне маловероятным просто потому, что всплеска магической энергии мой навык «Рывок сквозь багровый туман» абсолютно не оставляет. И это я прекрасно видел. Так что отследить мое перемещение было бы довольно сложно. Хотя и не скрою, возможности для этого у сильного мага наверняка найдутся. «Доклад!» — прорычал я приказ, когда добрался до лощины, где расположились остатки от теперь уже моей когорты. «Предводитель Дарет!» — подскочив ко мне, поспешил доложить демонический воин. «Ваше отсутствие наш лагерь обнаружен противником не был. На данный момент по периметру бойцы готовят позиции для засадных отрядов. На случай попытки атаковать наши позиции». «Довольно!» Раздраженно рыкнул я. «Пусть бойцы отдыхают. За 3 часа до рассвета мы будем атаковать город. Так что силы стоит восстановить». Когда я начал разговор о будущем штурме города, то ко мне начали стягиваться самые сильные воины когорты, которые не желали слушать важную информацию из третьих рук. И это с их стороны было крайне разумно. «Сам город мы уничтожать не собираемся. На это у нас просто не хватит сил. Вместо этого я обезврежу охрану на всей северной стене и открою ворота. После чего мы всеми силами, как раскаленный до красна клинок, прорвемся через весь город и атакуем самый важный объект, который у них только есть». После этих слов глаза демонических воинов загорелись настоящим адским огнем, предвкушая самую лакомую добычу. «Мы захватим храм их жалкого божества! Мы разрушим его до основания! Мы принесем алтарь нашему владыке! Во имя владыки! Во имя владыки!» Взревели воины, вторя моим словам. И хорошо, что густой лес и та низина, в которой мы сейчас находились, могли скрыть этот рев сотни демонических глоток. А иначе, наверное, весь город Гракотов сейчас бы вздрогнул в ужасе. Пока солдаты начали утолять голод, доставая из немногочисленных бездонных сумок провизию, кстати, довольно мерзкого вида, и это для меня, питающегося уже несколько месяцев мясом инсектоидов. Хотя мы его жарили, как-никак. А эти твари из бездны жрали его сырым. И при этом обязательно с кровью. Но это их традиции. Да и в целом, устройство миров бездны понять существу, пусть даже и с высоким интеллектом, будет невозможно в том плане, чтобы принять их нравы и мировоззрение. А так, конечно, большого секрета в их кровожадности для меня не было. Ведь в крови содержится частичка души каждого существа, и, пожирая ее, демон, пусть и незначительно, но утоляет свою жажду, которая буквально неистребима у каждой твари хаоса. Кстати, именно поэтому в демонической ритуалистике используется кровь во всех ее проявлениях. Я же, раздав приказы, отправился чуть южнее, где мне удалось обнаружить природную энергетическую жилу маны, что выходило из небольшого ручья. Ведь энергии мне теперь понадобится много, чтобы заполнить мой резерв магических накопителей. Сев прямо в ручей, я ничего не почувствовал. Впрочем, как и раньше. Ни обжигающего холода ледяной воды, ни хотя бы просто приятного ощущения прохлады. И, честно говоря, мне это порядком уже надоело. Сложно воспринимать себя гоблином, когда ты им не являешься в принципе. И этот внутренний диссонанс сознания серьезно напрягал. Чем дальше, тем сильнее. Так ко всему прочему, находясь в истинной демонической форме, где-то глубоко внутри меня все чаще появлялось желание утопить все эти мерзкие чувства и мысли в крови невинных жертв, при этом желательно перед их смертью устроив особо жестокие пытки. Да, все эти изменения моего тела несут не только дополнительную силу и мощь, но подводят меня все ближе к краю бездонной пропасти, из которой выбраться уже не удастся. Ах, не зря существа бездны считаются абсолютно безумными, и это при том, что у них присутствует характеристика интеллект. Но все эти невеселые философские мысли не мешали мне параллельно обдумывать тонкости предстоящей операции. И чем больше я об этом думал, тем яснее вырисовывался тот факт, что мне просто необходимо улучшить навык «Малая пелена мрака», просто потому, что в прошлый раз ему в полной мере не удалось продавить защитный купол противника, и подобную ошибку явно стоит предусмотреть и в дальнейшем не допускать. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малая пелена мрака»? 1 из 3. 200 ОС. Выберите направление развития. Первое. Размер пелены мрака увеличивается до 8 локтей и приобретает дополнительный изгиб магического барьера. Стоимость применения — 400 единиц маны. Поддержание заклинания — 100 единиц маны в минуту. Второе. Эффективность заклинания увеличивается, как и коэффициент поглощаемой враждебной энергии в соотношении потраченной маны владельца. Стоимость активации — 400 единиц маны. Поддержание заклинания — 100 единиц маны в минуту. Третье. Аура мрака в области применения заклинания становится сильнее, затрудняя противнику обнаружить ваше точное местоположение. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность владения заклинанием. Стоимость активации снижается до 150 единиц маны. Как понимаю, первый вариант в дальнейшем позволит создавать вокруг себя защитную сферу. Но это мне не слишком нужно. «Сфера удобна, конечно, тут ничего не скажешь, но во всяком случае приобретать ее нужно не ценой понижения эффективности работы заклинания. Третий же пункт, в отличие от четвертого, где просто снижаются затраты энергии, выглядел куда перспективней, потому как не просто искажал изображение в радиусе применения пелены мрака, но и, как я понимаю, создавал несколько иллюзорных копий заклинателя, чем снижал эффективность атак противника». «Но, конечно, это лишь мои предположения, сделанные из имеющихся у меня знаний. Но система в любом случае может удивить, как это бывало и раньше. Хотя, как направление развития, все равно третий пункт интересен. Но, подтверждаю, я все равно второй вариант. Как минимум, сейчас он мне просто необходим. Новые знания заполнили мой разум, но чего-то грандиозного, конечно, не произошло. Структура чар попросту усложнилась, увеличив количество точек напряжения вдвое, что привело к более качественному разрушению магических структур, попавших в область действия малой пелены мрака. Изящно, тут, конечно, ничего не скажешь, но вполне обыденно. Как минимум для моего нынешнего разума все изыскания неизвестного мага были очевидны и, главное, понятны. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малая пелена мрака»? 2 из 3. 400 ОС. Выберите направление развития. Первое. Размер пелены мрака увеличивается до 8 локтей и приобретает дополнительный изгиб магического барьера. Стоимость применения — 600 единиц маны. Поддержание заклинания — 150 единиц маны в минуту. Второе. Эффективность заклинания увеличивается, как и коэффициент поглощаемой враждебной энергии в соотношении потраченной маны владельца. Стоимость активации — 800 единиц маны. Поддержание заклинания — 100 единиц маны в минуту. Третье. Аура мрака в области применения заклинания становится сильнее, затрудняя противнику обнаружить ваше точное местоположение. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность владения заклинанием. Стоимость активации снижается до 300 единиц маны. «Интересно, но не сказать, что действительно ценное дополнение в виде пассивной ауры мрака, которая будет вводить слабых существ в состояние страха. А возможно, подобный эффект в некоторых случаях может оказаться совсем не к месту. Особенно, если, допустим, мои подчиненные попадут под эффект этого заклинания. Но это уже не так важно, ведь изменить вариацию плетения мне система не предложила». И, скорее всего, эта аура является попросту побочным эффектом действия заклинания, так что избавиться от нее никоим образом не выйдет. Но вернусь к предложенным вариантам. Внимательно прочитав все предложенные пункты, снова выбираю второй. Хотя и в этот раз ничего грандиозного память неизвестного мага мне не принесла. А ведь я надеялся, что в структуре заклинания возникнет временный накопитель урона, который сможет более эффективно перерабатывать враждебную магическую энергию. Но полученный результат тоже был неплох, и, надеюсь, моего увеличившегося резерва хватит, чтобы взломать локальную энергетическую защиту. Ну или хотя бы даст мне возможность ее преодолеть и произвести атаку. Закончив с этим навыком, я все же решил улучшить еще одно заклинание, что давно напрашивалось на усиление. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Грозовой раскат»? 3 из 4. 600 ОС. Выберите направление развития. Первое. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении экономии расхода энергии. Стоимость создания чар снижается и становится равна 400 единицам маны. Второе. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения эффективной дальности. Увеличивается расстояние результативного применения до 600 шагов. Третье. Эффект дезориентации после попадания становится более длительным и захватывает большую площадь, достигая диаметром 150 шагов. Четвертое. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения силы удара. Уровень повреждений увеличивается. Стоимость создания чар становится равна 800 единицам маны. Не затратив на принятие решения и 10 ударов сердца, я выбрал 4-й пункт. Потому что расстояние, как таковое, перестало иметь для меня значение. Ведь с помощью рывка я могу добраться практически до любой цели. Поглощая знания неизвестного мага, я не ощутил того восторга от качества плетения, что присутствовало в прошлый раз. Сейчас это усилившееся заклинание казалось мне просто хорошо исполненной магической конструкцией, но не более. И тут было дело не в уровне моего интеллекта. Суть заключалась в ином. Просто заклинания, что были выполнены хуже, чем грозовой раскат, являлись подделками неумелых магов, только и всего. Они попросту не имели к великому искусству чародейства никакого отношения, создавая неуклюжие заклинания в меру своих скудных познаний в магии. В течение последующих 2 часов, восполнив резерв маны до конца и закончив тем самым со всеми приготовлениями к завтрашней битве, я обратил внимание на один удивительный факт. У меня сейчас в накопителях опыта хранится чуть больше 15 тысяч ОС. И этот факт не вызывает в моей душе не то что восторга. Даже малейшие искры радости мне не доставляет это богатство. Да и богатством я это количество очков системы уже тоже не считаю. Наверное, всему виною было осознание того факта, что для развития одного единственного навыка Си-ранга нужно не меньше 210 тысяч ОС. И даже это вам не позволит сравниться в возможностях даже с младшими богами. И тут нужно либо прожить невероятно длинную жизнь, имея стабильный доход, либо ограбить старшего бога, и, естественно, после этого в надежде избежать его гнева. И подобные знания лишь сильнее заставляли меня раздражаться. Такими невеселыми мыслями я был занят, пока возвращался к своей когорте. И, честно говоря, их дисциплинированности могли позавидовать подразделения мира Ашшар. Демонические войны в подавляющем большинстве уже спали. Не было никаких праздных разговоров или чего-то подобного. Никто не играл в карты или просто травил очередную нелепую байку. Все солдаты именно что отдыхали перед ночной битвой. Хотя, возможно, всему виной была не их дисциплинированность, а просто моя невнимательность. Скорее всего, я неверно расценил их физические возможности, и бойцы просто отрубились после невыносимо тяжелого марша. Но, так или иначе, я был этим фактом доволен, потому как и сам собирался хорошенько выспаться перед боем. Конечно, некоторые опасения у меня были в плане верности моих новоприобретенных солдат. Но вот только чувство тревоги молчало, да и чего мне было опасаться на самом деле? Ведь даже реши эти отродья бездны атаковать меня, то особого результата они добиться бы не смогли. Просто потому, что ничего по-настоящему мощного у них на вооружении не было. А те заклинания огненной магии, что могли обрушить чародеи когорты, на мое истинное демоническое обличие в принципе подействовать были не способны. Так что сон предвещал быть хоть и коротким, но очень спокойным. Проснулся я ровно за час до окончания миссии в этом мире. И раз когорта все еще здесь и не докладывает о приближении противника, значит, обнаружить наше месторасположение недалеким грокотом из города не удалось. Небо за время моего сна затянулось тучами, и даже свет звезд не освещал поверхность этого мира. Что было прекрасно, ведь это значит, что я смогу совершить рывок с куда более близкой дистанции, и вследствие чего сэкономлю энергию силы души. «Войны, подъем!» Прогремел приказ над всей округой. «Всем приготовиться! Выступаем через 10 минут!» Перед началом этой довольно рискованной операции я еще раз донес до своих воинов, что отвлекаться на посторонние цели они не имеют права, и насладиться нежными телами мелких сочных гракотов они смогут лишь после того, как алтарь их бога окажется у нас в руках. Когда до окончания моей миссии в этом мире оставалось меньше часа... 49 минут, 21 секунда. Вся когорта уже стояла на краю лесной чащи в ожидании приказа. Я дал отмашку, и мои бойцы бросились, что было сил, бежать в сторону главных ворот в город. Впрочем, это мне удавалось видеть исключительно благодаря навыку «Взгляд Тхала». Потому что оглядываться на отстающих демонических воинов у меня просто не было времени. С моим уровнем характеристик, 2 версты я преодолел меньше, чем за 1.5 минуты. В момент, когда я впервые почувствовал на себе взгляд стражника со стены города, нас уже разделяло чуть меньше 2 верст. Рывок на 1,8 единиц силы души. 5,1. И в следующее мгновение мне открывается вид на весь город с крыши надвратной башни. После чего, не дожидаясь криков стражников и поднятия тревоги, я активировал навык «Кровавая поступь», потратив 1,6 единицы силы души. 3,5. Мною была покрыта площадь диаметром в 1 версту. Таким образом, все сторожевые башни, что прикрывали главные ворота в город, потеряли своих дозорных. Такие траты были неприятны, но в то же время неизбежны. Уже через мгновение я спрыгнул с башни высотой в 100 локтей, при этом на мгновение активировав навык уменьшения веса. Но, как показала практика, моя перестраховка оказалась лишней, потому как с таким уровнем силы подобные акробатические этюды для меня были совершенно безопасны. Следом, сбросив с петель крепостных ворот крупную деревянную балку, окованную стальными пластинами, ко всему прочему укрепленными магией, что, впрочем, не помешало мне просто сбросить ее на землю и распахнуть огромные массивные ворота. Конечно, можно было броситься в город и в одиночку, но в этом мире местное божество выполняло свою работу как положено, и шанс того, что наглецов, решивших ограбить местный храм, просто разорвет молниями или чем-то подобным, совсем не равнялся 0. Так что вся эта когорта демонов мне нужна исключительно как просто пушечное мясо. Поэтому я довольно напряженно смотрел, как эти прихвостни бездны бегут, радостно улюлюкая и рыча на все лады. А ведь им был дан недвусмысленный приказ двигаться максимально скрытно. Но, видимо, система ошиблась, и у этих тварей все же вместо характеристики интеллект затесался параметр «инстинкты». Потому как, если судить по их раскрытым в предвкушении пастям, то в своем воображении они уже жрали мягкое мясо гракотов. Чуть больше 4 минут мне пришлось ждать, пока демоны достигнут стен города и начнут вливаться в его улицы, и это касалось самых сильных представителей моей когорты. Те же маги двигались в самом конце ввиду своих низких физических показателей. «За мной!» Выкрикнул я приказ, при этом заглушая вопли разошедшихся демонов. «Двигаемся плотной группой! У кого хватит мозгов забраться в дом без моего приказа, душу того я сожру мгновенно!»